Ты играешь, не зная правил. Не всерьез эти игры для тебя. Поменяйся со мной местами. Поменяйся со мной местами. Поменяйся со мной местами. Эти чувства тебя во мне храня. Ты не знаешь моих желаний. Ты не знаешь моих желаний. Ты ко мне вновь приходишь. Хватит врать, откройся себе. Я изучаю тебя как книгу. Твои вкусы, привычки и пускай. Нет тебе никакой интриги. Нет тебе никакой интриги. Ты меня удержи, не отпускай. Ты игрок моей высшей лиги. Ожидание, руки касание, твое признание очаровательно, я бы касательной, ты показательна. Недоступные, все так запуталось. Мы перепутали, мы перепутами, переменами, а мне с тобою бы. Играешь со мной так близко, взгляда не замечая моего. Как же подло, как это низко. Как же подло, как это низко. Просто спустить мою любовь в осколок в режиме диска. Ожидание, руки касание, твое признание очаровательно, я по касательной, ты показательна. Недоступные, все так запуталось. Мы перепутали, мы перепутами, переменами, нам не с тобою бы. Каждый день и каждый вечер обнимать тебя за плечи, засыпать с тобою рядом, быть твоим, быть с тобой. Вдоль ночных дорог асфальтом недостаточно лишь взгляда, недостаточно мне взгляда, чтобы быть твоим, быть с тобой.